Журналистка сделала очередную пометку и перешла к следующему вопросу. Поговорим о лабораториях князя Терехова. Как вы их обнаружили? Изначально я искал талантливого алхимика Александра Зарецкого, начал я, вспоминая события тех дней. Он бесследно исчез, и расследование привело меня в дом ректора Гривского, державшегося у себя в подвале молодого алхимика. Именно там я узнал о других подпольных лабораториях, где проводились запрещенные Казанской конвенцией эксперименты над людьми. Мы освободили магов и простолюдинов, которых там удерживали против воли. Что стало с этими людьми? Многие из них сейчас живут в Угрюме. Мы предоставили им возможность начать новую жизнь и применить свои таланты на благо общества. Дарья подняла взгляд от блокнота. Перейдем к истории с бандой так называемого кабана. Некоторые говорят, что вы просто устранили конкурента. Я усмехнулся. Дарья Олеговна, я никогда не занимался преступной деятельностью. Наша лавка оказалась под прицелом этой банды, решившей, что может безнаказанно вздымать с нас дань. Большая ошибка с их стороны. Мои действия координировались с княжеской канцелярией. Благодаря нашему сотрудничеству банда, терроризировавшая многих торговцев, была ликвидирована. У кабана имелись связи с коррумпированными чиновниками, и доказательства этой коррупции я передал властям. Насколько я видел в новостях, соответствующие аресты уже произвели. Прохор Игнатьевич, давайте теперь обсудим очевидную проблему пострадавшей репутации Угрюмихи. Насколько правдивы слухи про рабство? Ее глаза внимательно изучали мою реакцию. Лучший ответ на этот вопрос дадут сами жители деревни. Я откинулся на спинку стула. Мы выкупаем должников не для того, чтобы сделать их рабами, а чтобы дать им шанс начать с чистого листа. В Угрюмихе каждый получает земельный надел, работу по своим умениям и полное право уйти, когда пожелает. Не верите мне, спросите их самих. Как раз об этом хотела спросить. Дарья отложила ручку. Могу ли я посетить Угрюмиху и лично поговорить с жителями? Не только можете, но и приглашайтесь. Я улыбнулся. Завтра туда отправляются два блогера. Первый, Станислав Листьев, известный своим критическим взглядом на любые инициативы аристократии. Второй, Виктория Веденеева, специализирующаяся на репортажах о людях и их судьбах. Присоединитесь к ним. Журналистка выглядела заинтригованной. Знаю Станислава, он славится своей непредвзятостью. А что насчет вас? Будете сопровождать? Меня даже не будет в Угрюме в это время. Я развел руками. Дела в Сергиевом посаде требуют моего присутствия. Осмотрите все, поговорите с кем хотите, без какого-либо влияния с моей стороны. В течение еще примерно четверти часа Дарья задала мне различные вопросы, а я спокойно и обстоятельно отвечал на них, оставшись довольным тем, как складывается разговор. Наша беседа была прервана громким голосом, раздавшимся со стороны лестницы. «Господин Платонов, вот вы где!» К нам поднялся мужчина средних лет с аккуратно подстриженной бородкой клинышком. Его внимательные глаза за стеклами очков изучали меня с нескрываемым скептицизмом. «Станислав Листьев», — представился он, садясь на соседний стул без приглашения. «Должен сказать, я не из тех, кого легко обвести вокруг пальца. Если в этой вашей Угрюмихе творится что-то сомнительное, мои подписчики об этом узнают. И не сомневаюсь», — я кивнул. «Поэтому и пригласил вас. Угрюмихе нечего скрывать. Ой, простите за опоздание», — раздался звонкий женский голос. Вслед за мужчиной появилась миниатюрная блондинка с ярким макияжем и огромной сумкой через плечо. «Я Вика, мы договаривались о поездке в Угрюмиху. Ой, там же животные есть, я обожаю животных, и местную кухню очень хочу попробовать». Я невольно улыбнулся. Казалось бы, легкомысленная вертихвостка, но Полина уверила меня, что репортажи этой дамочки о людях проникают в самую душу, вызывая эмоциональный отклик даже у самых черствых читателей. «В Угрюмихе есть все необходимое для интересного репортажа», — заверил я Викторию. «Дарья, вы присоединитесь к этой колоритной компании?» Журналистка переводила взгляд с Веденеевой на Листьева, явно оценивая перспективы поездки. «Пожалуй, да», — наконец ответила она. «Ваш подход к ситуации необычен. Большинство предпочло бы опровергать обвинения или закрыться от прессы. А вы приглашаете нас увидеть все своими глазами. Это интригует. Рад, что мы договорились». Я поднялся из-за рабочего стола. «Завтра в 8 утра возле нашего магазина вас будет ждать внедорожник. Вечером того же дня вернетесь обратно». Глядя на эту разношерстную компанию, я почувствовал уверенность в нашем плане. Даже если они найдут какие-то недостатки, а в любом молодом поселении их хватает, Их честный рассказ об угрюме сделает больше для нашей репутации, чем десяток опровержений в эфирните. После интервью я отправился на очередную встречу с главой разведки. Родион ждал меня в той же конспиративной квартире, что и в прошлый раз. Он сидел за столом, заваленным бумагами и схемами. Когда я вошел, Коршунов поднялся, опираясь на свой костыль, и по-военному четко кивнул. «Как прошло интервью?» – поинтересовался он, возвращаясь на место. «Продуктивно, я снял промокший плащ и повесил его на крючок у двери». Журналистка оказалась профессионалом, задавала правильные вопросы, внимательно слушала. «Завтра она и два блогера отправляются в Угрюм». «Хорошо», – Родион подвинул в мою сторону папку с документами. «У меня тоже есть хорошие новости о нашем общем друге Ануфрии. Расскажи», – я сел напротив, с интересом наблюдая за бывшим разведчиком. «Ядрёна Матрёна, грех жаловаться на скуку». Коршунов потер руки с энтузиазмом карточного шулера. «По моей информации, дела у Большелопова идут неважно. В последнее время он все больше рискует, надеясь на большой куш. Стоит совершить ошибку, и его бизнес уже не оправится». «Ошибку, говоришь?» – задумался я. «Сволочь он, конечно, изрядная, но и дураком Ануфрия не назовешь. Такой ошибки можно ждать долго, если ему, конечно, не помочь». «Как помочь?» – сразу подобрался Коршунов, почуяв азарт. «Подсунуть приманку, но какую, на что может купиться прожженный делец, который занимается торговлей реликтами не один год, как раз на то, что считает себя умнее других?» «Сумеречник», — предложил я. «Знаешь такой реликт, обычный светящийся мох?» — кивнул удивленно Коршунов. «Чаще всего используется для освещения, дешевый, распространенный, особой ценности не представляет». «Вот именно, что не представляет», — улыбнулся я. «Пока не представляет». Глаза Родиона блеснули пониманием. «Можно сочинить утку». Мой начальник разведки, поймав мысль, принялся вдохновенно сочинять на ходу. «Мы сляпаем липовую контору «Восточный путь», будто она торгует с восточным каганатом. От ее имени закажем кучу сумеречника по задранной цене и пустим слух, что ученые нашли в нем какие-то особые свойства», — продолжил я. «Знаешь, как подсунуть эту информацию Большелопову?» «Это как раз не проблема», — Коршунов довольно усмехнулся. «Я уже прикормил его секретаришку Ефима. Парень будет нашими глазами и ушами. Через него подсунем Ануфрию информацию. Например, письмо от его бывшего коллеги из реликтового приказа. Мол, есть тайные сведения о скором росте цен на сумеречник. Мы с увлечением принялись сочинять, и спустя несколько минут нужное письмо уже было готово. «Дорогой друг, после долгого молчания пишу тебе по важному делу. Сегодня мне попалась секретная информация из нашей лаборатории», — гордо зачитал Коршунов начало. Я откинулся на спинку стула, проверяя замысел на прочность. «Но что если Большелопов решит проверить информацию у автора письма?» «Не проблема», — Коршунов стукнул кулаком по столу. «Я знаю слабину у этого самого Сиверцева. Мужик в карточных долгах по самые уши и рад подкалымить. За 30 рублей подтвердит хоть, что знает черта лысого. А если Большелопов начнет проверять компанию «Восточный путь», этим всегда занимается его секретарь, а он прикормлен. К тому же, Родион раскрыл карту города, я заранее пошлю людей. Нам нужно скупить весь сумеречник в городе до того, как он начнет рыть носом. Для этого потребуется около 150 рублей. Тех, что вы выделили, как раз хватит. Когда Ануфрий не найдет товар в обычных местах, это только подкрепит нашу байку о росте спроса. И единственным продавцом к тому моменту будем мы», — кивнул я. «Естественно, не напрямую. Уверен, об этом ты тоже можешь позаботиться». Коршунов хитро прищурился и постучал пальцем по карте. «У меня есть на примете еще одна липовая конторка «Реликты Севера». Когда этот гусь начнет метаться по городу в поисках товара, он выйдет на них, а они предложат ему сумеречник по завышенной цене. Он проглотит наживку, думая, что перепродаст еще дороже и солидно так наварится. То есть мы не только разорим его, но и заработаем на этом», — подытожил я. «А то», — Родион самодовольно хмыкнул, — «купим за 1,5, продадим за 2, нет, даже за 2,25. Чистая прибыль, да еще и конкурента на дно пустим. 2 зайца одним выстрелом». Мне нравился составленный план. Финансовая ловушка для Большелопова выглядела элегантно и надежно. «Действуй», — кивнул я. «Это еще не все», — Родион придвинул ко мне еще одну папку, потертую и пожелтевшую от времени. «За последние дни я провел небольшое расследование относительно прошлого нашего друга». Он открыл папку и разложил на столе несколько документов, включая старую газетную вырезку с размытой фотографией и копию какого-то судебного постановления. Ануфрий Павлович Большелопов, с ехидной интонацией произнес Коршунов, на самом деле Остап Ибрагимович Кривохатькин. 10 лет назад в Нижнем Новгороде этот проходимец запустил классическую пирамиду, собирал деньги с доверчивых простаков, обещая им золотые горы от вложений в какие-то сверхмощные магические цацки, артефакты в смысле, заливал, что они дадут огромную прибыль, а на деле никаких артефактов и в помине не было, облапошил больше 50 человек на сумму около 1500 рублей. Классическая разводка по всем фронтам. Я взял в руки пожелтевшую газетную вырезку. Несмотря на плохое качество, в молодом человеке с наглой улыбкой можно было узнать Большелопова. Как ему удалось избежать наказания? Сбежал до ареста, Родион пожал плечами. В Нижнем осталась его сестра, которая до сих пор живет там. Я нашел 2 свидетелей, готовых подтвердить его личность, и собрал документальные доказательства. И как ты планируешь использовать эту информацию? Коршунов потер подбородок, и на его лице появилась жесткая усмешка бывалого военного. После того, как он спустит все деньги на бесполезный сумеречник, я начну шепотком пускать слухи о его прошлом среди деловых партнеров и кредиторов. Одновременно натравим на него налоговую и сыскной приказ за связи с кабаном. При этом подключим и газетчиков. Он похлопал по папке. Мой знакомый в Сергиево-Посадском дозоре с удовольствием размажет его по бумаге. Думаешь, этого хватит, чтобы его посадили? Ядрёна Матрёна, да он не просто сядет. С азартом воскликнул Родион. Он потеряет весь свой бизнес. Банк заберет лавку и склад за долги, а вы сможете их выкупить по сниженной цене. Получите идеальную точку со складом, да еще и основного конкурента уберете. Я встал и подошел к окну. Дождь усилился, стекая по стеклу извилистыми ручейками. Невольно я подумал о схожести этих капель с судьбами людей, иногда достаточно легкого толчка, чтобы изменить их направление. Ты хорошо поработал, Родион, я повернулся к Коршунову. Действуй, не пожалеете, уверенно ответил собеседник, постукивая пальцами по столу. Ануфрий сядет гарантированно, и его репутацию уже ничто не спасет. Кстати, о репутации. Я присел обратно за стол. Как там наши блогеры? Готовятся к поездке в Угрюм. Все под контролем. Коршунов достал из ящика стола еще одну папку. Мои люди проверили их. Станислав Листьев, принципиальный и честный журналист, несмотря на свой скепсис. Если ему понравится то, что он увидит, его положительное мнение будет особенно ценным. А Виктория Веденеева имеет огромную аудиторию среди молодежи и домохозяек. Именно тех, кого больше всего пугают слухи о рабстве в Угрюме. Я кивнул, довольный предусмотрительностью Родиона. К следующей встрече жду первых результатов операции. Я поднялся, давая понять, что разговор окончен. Выйдя на улицу, я поднял воротник плаща, защищаясь от дождя. Коршунов оказался ценным приобретением, изобретательный и опытный. Тот самый тип человека, который необходим для деликатной работы. Дождь барабанил по кобальтовым крышам, смывая дневную пыль с улиц Сергиева Посада. Скоро он смоет и Большелопова с его мошенническими схемами, освобождая место для моих собственных планов. Святослав Волков провел ладонью по безупречно выглаженному воротнику рубашки, поправил галстук и глубоко вдохнул, готовясь к важной встрече. Уже 3-й день он посещал офис фонда добродетели, постепенно выстраивая свою легенду обедневшего аристократа, ищущего искупления через благотворительность. Просторное фойе фонда с мраморными колоннами и портретами благотворителей производило внушительное впечатление, как и должно было выглядеть пристанище милосердия и щедрости. Господин Андреев, секретарь боярина Елецкого, миловидная женщина лет 30 по имени Мария Григорьевна, приветливо улыбнулась, увидев его. Боярин еще на совещании, но просил передать, что освободится через 30 минут. Святослав ответил учтивой улыбкой. «Благодарю вас, Мария Григорьевна. Я могу подождать». Он сел в кресло для посетителей. «Если позволите, я пока поработаю над брошюрой о новой инициативе фонда». «Конечно, конечно». Секретарь выглядела впечатленной его энтузиазмом. «Могу предложить вам чай или кофе?» «Чай был бы кстати, спасибо». Женщина удалилась, а Святослав достал блокнот и начал просматривать свои записи. За прошедшие 3 дня ему удалось произвести положительное впечатление на руководство фонда своим воодушевлением и готовностью помогать. Никто не догадывался, что под маской Андрея Николаевича скрывается острое перо муромского обозревателя. Мария Григорьевна вернулась с чаем и, к его удивлению, присела напротив. «Знаете, так редко встретишь аристократа, который действительно хочет помогать, а не просто жертвовать деньги для собственной славы», призналась она. «Боярин Елецкий очень доволен вашими идеями по продвижению фонда. Это честь для меня», скромно ответил Святослав. «В трудные времена я понял, что истинная ценность человека определяется тем, насколько он полезен обществу». Он аккуратно направил разговор в нужное русло. «Кстати, я слышал о ваших лечебных усадьбах. Потрясающая инициатива». Мария Григорьевна просияла. «А да, это детище Василия Григорьевича. Мы выкупаем должников из тюрем, бездомных с улицы, даем им кров, пищу и возможность восстановиться после жизненных невзгод. А как долго они там находятся?» Как бы между прочим спросил Святослав. Секретарь замялась, но быстро восстановила улыбку. «Это зависит от степени реабилитации. Некоторым требуется больше времени, чтобы вернуться в лоно общества». «Интересная формулировка», – подумал Святослав, отметив ее в памяти для дальнейшего расследования. «Ах, вот и боярин!» – воскликнула Мария Григорьевна, поднимаясь. Василий Елецкий, массивный, словно вылепленный из теста, мужчина с будто опухшим лицом, на котором выделялись цепкие, пронизывающие насквозь глаза, вступил в приемную. По обе стороны от него, словно верные псы, следовали двое помощников, молодые, подтянутые, с холодным блеском в глазах и резкими, экономными движениями. Они сканировали помещение, выискивая малейшие признаки угрозы для своего патрона. Елецкий двигался тяжело, но уверенно. Его шаги гулко отдавались на мраморном полу, заставляя секретарей и просителей невольно втягивать головы в плечи и отводить глаза. Несмотря на одышку и явные проблемы со здоровьем, от него веяло властью, это был человек, привыкший повелевать и добиваться своего любой ценой. Остановившись посреди приемной, Елецкий окинул присутствующих тяжелым, давящим взглядом, словно оценивая каждого и примеряя на свои нужды. Казалось, даже воздух в приемной сгустился и потяжелел от одного присутствия этого грузного, властного человека. «Андрей Николаевич, рад вас видеть», – пробасил боярин. «Прошу в мой кабинет». Тот представлял собой воплощение богатства и власти. Темные дубовые панели, тяжелые гардины, внушительный письменный стол и портрет самого боярина в полный рост на коне. «Святослав, не могу представить, чтобы его визави сумел забраться в седло без помощи слуг, а то и строительного крана. Я ознакомился с вашими предложениями по освещению деятельности фонда», начал Елецкий, усаживаясь в кресло. «Должен признать, у вас отличное чутье на то, что затронет сердца публики». «Годы наблюдения за людьми», скромно ответил Святослав. «Я всегда интересовался человеческой психологией, и это видно», кивнул боярин. «Особенно мне понравилась ваша идея серии статей о спасенных судьбах. Душещипательные истории всегда привлекают пожертвования». Следующую неделю Святослав провел, составляя тексты для брошюр, организуя благотворительные акции и постепенно выстраивая доверительные отношения с сотрудниками фонда. Он посещал приюты и работные дома, финансируемые Елецким, беседовал с подопечными и аккуратно собирал информацию. По ночам, вернувшись в свою съемную квартиру, он передавал информацию Коршунову. Постепенно Святослав начал замечать несоответствия. Количество спасенных душ в отчетах значительно превышало число людей, которых он видел в приютах. Некоторые сотрудники нервничали, когда он задавал вопросы о бывших подопечных. В разговорах часто упоминались лечебные усадьбы, но никто не приводил конкретных примеров успешной реинтеграции оттуда. Однажды во время благотворительного ужина Святослав случайно подслушал разговор между Елецким и каким-то темноволосым мужчиной. «А этот выскочка из пограничья думает, что может просто так забирать наш ресурс», процедил боярин. «К счастью, наша компания дает результаты. Многие семьи уже отказались от переезда». Его собеседник хмыкнул. «Странно, что княжеские власти до сих пор не заинтересовались этим самозванцем. Может, стоит подкинуть им информацию о том, что творится в его глухомане». «Всему свое время», – многозначительно ответил Елецкий. «Сначала нужно остановить отток рабочей силы. У нас и так не хватает рук в северной усадьбе». Святослав старался сохранять непринужденный вид, потягивая вино, но внутри все клокотало от волнения. Фонд действительно стоял за клеветнической кампанией против Угрюма. Но зачем им препятствовать выкупу должников, если они сами занимались тем же? Похоже, ответ крылся в тех загадочных лечебных усадьбах. На третьей неделе своего внедрения Святослав сам и не заметил, как попал в ближний круг доверенных лиц боярина. Он участвовал в закрытых совещаниях, получал доступ к финансовым документам и даже сопровождал Елецкого на встрече с высокопоставленными чиновниками. Благодаря своим журналистским навыкам Святослав умел слушать, не привлекая внимания, и задавать нужные вопросы в правильный момент. В финансовых отчетах фонда значились огромные средства, расходуемые на реабилитацию и содержание подопечных. При этом, судя по налоговым декларациям, фонд владел полудюжиной лечебных усадеб в пригороде и на некотором удалении от Сергиева Посада. Знаменательный момент наступил в пятницу, когда Елецкий вызвал его в свой кабинет. «Андрей Николаевич, я впечатлен вашей преданностью делу», – начал боярин, разливая коньяк по хрустальным бокалам. «За столь короткое время вы стали ценным членом нашей команды. Служение благому делу, само по себе награда», – ответил Святослав, принимая бокал. «Именно такое отношение я ценю», – Елецкий откинулся в кресле. «Знаете, я долго размышлял и решил, что вам пора познакомиться с истинной сутью нашей работы». Святослав ощутил, как по спине пробежал холодок, момент истины приближался. «Как вы знаете, мы помогаем оступившимся вернуться в общество», – продолжил боярин, «но это долгий и сложный процесс. Недостаточно просто дать человеку еду и крышу над головой. Нужно исцелить его душу через труд и дисциплину». «Совершенно согласен», – кивнул Святослав, изображая искренний энтузиазм. «В наших лечебных усадьбах мы создали уникальную систему реабилитации». Елецкий подался вперед, в его глазах зажегся холодный огонь. «Через физический труд человек очищает душу, через послушание находит смирение, через отречение от пороков обретает себя заново». Святослав вспомнил подслушанный разговор о недостатке рук и внутренне содрогнулся, но сохранил на лице выражение почтительного интереса. «Звучит впечатляюще. Я бы хотел увидеть все это собственными глазами». Елецкий улыбнулся, и эта улыбка показалась Святославу недоброй. «Именно это я и хотел предложить. Завтра я отправляюсь с инспекцией в Северную усадьбу. Присоединяйтесь. Уверен, вы будете восхищены масштабами нашей работы». С огромным удовольствием Святослав поднял бокал. «За ваше великодушие и мудрость». Они чокнулись, и журналист поймал странный, оценивающий взгляд боярина. «Меня проверяют», — подумал он. «Это не просто экскурсия, это испытание». Глава 13. Станислав Листьев поправил очки и в очередной раз проверил, что не забыл дома свой мегафон. 8 утра, а он уже на ногах, профессиональные привычки дают о себе знать. Возле представительства «Угрюма», бывшей лавки «Мечта рукодельницы», их ждал массивный черный внедорожник с водителем. «Пунктуально», – протянула Дарья Самойлова, подходя к машине со стаканчиком кофе. Станислав лишь сдержанно кивнул. Профессиональная журналистка-известника Сергиева Посада была слишком мила с ним, и это настораживало. Когда появилась Виктория Веденеева с мегафоном в розовом меховом чехле, его подозрения только усилились. «Какое чудесное утро для поездки!» – щебетала блондинка, усаживаясь в салон. «Надеюсь, там будет что-то интересненькое для моего блога». Листьев внутренне поморщился. Ему казалось, что Платонов специально подобрал такую компанию, гламурную блогершу и лояльную журналистку из местной газеты, чтобы его критическое мнение потерялось среди восторженных отзывов, но правда не ускользнет от его острого взгляда. Если у боярина имеются скелеты в шкафу, он вытащит их на свет, так или иначе. «Доброе утро», – коротко представился крепкий мужчина, сидевший рядом с водителем. «Я Федот, буду сопровождать вас сегодня». «Телохранитель», – сразу определил Станислав. У него был наметанный глаз на таких людей, бывших военных или охотников, нанятых аристократами для грязной работы. Дорога заняла почти 3 часа. Листьев использовал это время, чтобы просмотреть негативные публикации об «Угрюме» и подготовить список вопросов. Насчет рабства он был настроен скептически, слишком топорная пропаганда. Но дыма без огня не бывает. Что-то там точно должно быть не так. Когда внедорожник преодолел последний подъем, мужчина не смог сдержать удивления. Перед ними раскинулся не просто деревня, а настоящее укрепленное поселение с высоким двойным частоколом, сторожевыми башнями и чем-то похожим на бастионы. Возле ворот дежурил вооруженный патруль. «Впечатляет», — невольно признал он, рассматривая оборонительные сооружения. «Не похоже на тюрьму, скорее на настоящую пограничную крепость». «Бздыхи не дремлют», — серьезно ответил Федот. «Прохор Игнатьич знает, как обеспечить безопасность». Внутри поселения Станислав с удивлением обнаружил, что оно больше походило на небольшой городок, чем на деревню. Просторная центральная площадь, аккуратные дома, магазины, мастерские, все выглядело новым и хорошо организованным. Мимо них пробежала группа детей, направляющихся, как выяснилось, в школу. Сейчас Игнатий Михайлович, отец воеводы, проведет для вас небольшую экскурсию, сообщил Федот, когда они остановились. Затем вы сможете поговорить с кем захотите. Никаких ограничений. Посмотрим, скептически подумал блогер. Он не сомневался, что ему подсунут людей, которым приказали петь только хвалебные оды в честь опального боярина, но даже таких людей можно заставить проговориться, был бы навык. А Листьев считал себя профессионалом. Игнатий Платонов оказался подтянутым седовласым мужчиной. В отличие от многих аристократов, он не демонстрировал высокомерия и говорил весьма просто. «Что вы хотите узнать о сыне?» – спросил он, когда они отошли в сторону для интервью. «Каков он как лидер?» Станислав решил начать с простого вопроса. «Справедливый и требовательный», – Игнатий задумчиво погладил бороду. «Знаете, в нем словно проснулась кровь основателя нашего рода, Радомира Платонова, та же решимость и прямота. А как насчет слухов о принудительном труде?» Игнатий удивленно поднял брови. «Здесь чушь. Каждый переселенец получает земельный надел и помощь в обустройстве. Спросите их сами». Задав еще десяток вопросов, Листьев убедился, что отец ни в чем не очернит сына, что не мудрено. После экскурсии Станислав направился к командиру местной дружины, Борису. Тот как раз проводил тренировку группы вооруженных женщин. «Валькирии», с гордостью представил их командир. «Наша женская боевая группа. Сам воевода придумал. Получается, даже женщин заставляют воевать?» С подозрением спросил Листьев. «Да вы спросите их самих», усмехнулся собеседник. «Марья, подойди». К ним подошла высокая женщина с винтовкой, и блогер повторил свой вопрос. «Никто никого не заставляет», твердо сказала она. «Мой возлюбленный погиб от бездушных 3 года назад. Я хочу уметь защитить себя и свой дом. Воевода дал нам эту возможность». Станислав кивнул, записывая ответ. Потом расспросил Бориса о боевых операциях, зачистке капища, разгроме банды наемников. Истории звучали фантастически, но все детали сходились. Следующим был Александр Зарецкий, тот самый алхимик, которого Прохор якобы спас из подвала ректора Муромской академии. «Я бы уже был мертв, если бы не он», – без обиняков заявил молодой человек. «Или того хуже, подопытным в экспериментах князя Терехова. Но зачем вам оставаться здесь?» – допытывался Станислав. «С вашим талантом вы бы нашли место в любом городе. Здесь я свободен», – Зарецкий показал на свою лабораторию. «Никаких аристократических интриг, никакого высокомерия. Здесь уважают и ценят мой труд, и мои родители наконец-то в безопасности». Мельник Степан рассказал о торговых связях Угрюма, о старостах из присоединившихся деревень, о причинах объединения. «Наша Анфимовка обречена была», – призналась староста Марфа, крепкая женщина с суровым лицом. «Бездушные часто атаковали. В последний раз выкрали детей. Нам предложили выбор – переехать всем вместе и сохранить общину. И даже дома помогли перевести. А что скажете о самом Прохоре?» – спросил Станислав у старосты Тихона, который, по слухам, дольше всех сопротивлялся объединению. «Упрямый парень, что есть», – проворчал старик, поглаживая седую бороду, но слово держит. «Сказал, что моя деревня получит долю от трофеев капища, и мы получили до копейки. Сказал, что все решения будут приниматься советом старост, так и делается». К вечеру у Станислава было достаточно материала для статьи. Ни один из его каверзных вопросов не остался без убедительного ответа. Все жители говорили искренне, без признаков запуганности. Школа, небольшая клиника с итальянским врачом, магазины с товарами из городов, все это опровергало слухи о рабовладении. Повсюду велась активная стройка, новые дома, полноценные школы и больница. «Ну что, будете разоблачать тиранию Платонова?» — с ироничной улыбкой спросила Дарья, когда они возвращались к машине. «Напишу как есть», — сухо ответил Станислав. «Угрюмиха – отлично организованное поселение с высоким уровнем жизни и безопасности. А как же ваша нелюбовь к аристократам?» — подколола его журналистка. «Я не люблю ложь и манипуляций», — поправил очки Станислав. «А Прохор Платонов, похоже, просто делает то, что должен был делать каждый аристократ, защищает людей и обеспечивает их достойную жизнь. Было бы таких людей больше, мне бы не было нужды жечь их глаголом, идеей причастием смущать», — хихикнула Виктория. В машине по дороге обратно Станислав молча смотрел в окно. Ему нужно было многое переосмыслить. Возможно, не все аристократы одинаковы. Листьев ехал в Угрюм, готовый увидеть очередную показуху, за которой скрывается эксплуатация простолюдинов. Вооружившись скептицизмом, как щитом, он придирчиво выискивал малейшие несоответствия в словах собеседников, подмечал детали, которые могли бы выдать постановку, но то, что он увидел, разрушило все его предубеждения. Прохор Платонов вырисовывался из рассказов жителей не как типичный аристократ, а как лидер из старых книг, строгий, но справедливый человек, готовый рисковать собой ради других. Он голыми руками жнеца сразил, с благоговением рассказывал ему один из охотников по имени Силанти, показывая шрам на плече. И что удивительно, эту историю подтверждали независимо друг от друга разные люди. Возможно, дело не в титуле, а в человеке. И если один аристократ способен создать такое поселение, что мешает другим? Только собственная жадность и малодушие. Эта мысль была слишком революционной для него, и он отложил ее на потом. Главное, что понял Станислав, похоже, кто-то намеренно пытается очернить Платонова. Это определенно стоило проверить. Виктория Веденеева поправила локон волос, выбившийся из-под шляпки, и достала из яркой сумки магафон с розовым чехлом. Ранние подъемы давались ей нелегко, но ради нового материала для блога она была готова пожертвовать сном. Особенно когда речь шла о таинственном воеводе, о котором ходило столько противоречивых слухов. И рабовладелец, и глава секс-культа, и некромант, столько ролей. Ужас. «Надеюсь, там будет приличный кофе», – пробормотала она, забираясь в черный внедорожник, где уже сидел серьезный блогер Станислав с неизменными очками и записной книжкой. Путешествие выдалось долгим, но когда впереди показались массивные деревянные стены с наблюдательными башнями, Виктория приникла к окну. «Ой, как в сказке! Настоящая крепость!» – восхитилась она, доставая магафон для первых снимков. В Сергиевом посаде, как в любой столице княжеств, были свои укрепления, но приземистые бетонные огневые точки смотрелись серыми, тусклыми и привычными. Совсем не так, как бревенчатые бастионы, которые гордо возвышались посреди почти дикой природы. Внутри Угрюмих Виктория моментально потеряла интерес к официальной экскурсии. Пока Станислав последовал за Игнатием Платоновым, она, заметив цветастые грядки за одним из домов, свернула туда, привлеченная яркими красками. «Девонька, ты чего тут ходишь?» – окликнула ее пожилая женщина, перебиравшая какие-то травы на крыльце. «Я блогер, бабушка», – искренне улыбнулась Виктория. «А вы, наверное, местная травница?» Бабка Агафья, как представилась женщина, оказалась не просто травницей, а настоящей знахаркой. Ее избушка была увешана пучками трав, а на полках стояли склянки с настойками. «Откуда столько редких растений?» – спросила блондинка, рассматривая непривычные цветы. После зачистки капища привезли, Агафья протерла морщинистые руки тряпицей. Прохор Игнатьевич сам помогал отбирать. Другой бы барин побрезговал руки марать, а этот не такой. Сам говорит: «Агафья Тимофеевна, эти реликты тебе пригодятся больше, чем на рынке». И ведь прав оказался, скольких уже вылечила. Виктория записала эту историю, сделала несколько снимков удивительных растений и, попрощавшись с Агафьей, отправилась дальше исследовать поселение. Увидев курятник, она решила сделать милые снимки для своего блога о сельской жизни. Перелезла через невысокий заборчик и направилась к пушистым наседкам. «Какие вы красавицы!» – умилялась Виктория, протягивая руку к ближайшей курице. Внезапно раздалось угрожающее кудахтанье, и из-за угла вылетел огромный рыжий петух с явно недружелюбными намерениями. Виктория в ужасе вскрикнула и попятилась, запутавшись каблуками в траве. «Помогите!» – пронзительно завопила она, когда разъяренная птица бросилась на нее с устрашающе растопыренными крыльями, вспарывая землю шпорами. В последний момент массивная фигура заслонила ей обзор. Широкоплечий мужчина одним движением подхватил петуха. «Яшка, угомонись, етить тебя через коромысло!» – прикрикнул он на птицу, которая продолжала дергаться в его мускулистых руках. «Ох, спасибо огромное!» – выдохнула Виктория, поправляя растрепавшиеся волосы. «Вы меня просто спасли, Фрол», — глухо представился ее спаситель. «Я, это, местный кузнец, стало быть, а ты, видать, из города приехала, краса, тут к несушкам без спросу не ходит». Выяснилось, что Фрол как раз шел к курятнику проверить новую систему запоров, которую сделал по приказу воеводы. «Неужто ему есть дело до таких вещей?» — удивилась Виктория, осматривая сложный механизм, который Фрол начал устанавливать. «Ага», — с гордостью кивнул великан, К нему Ефросинья ходила, говорит, кто-то повадился у нее яйца воровать. Вот он и велел запоры основательные сладить. Ну а вора мы потом поймали. То Петька, сын Михалыча, оказался, а воевода наш отменный мужик, никогда не откажется выслушать. Говорит, даже в мелочах порядок важен, а руки у него золотые, любой металл чувствует. Следующей остановкой Виктории стало небольшое поле, где тренировались женщины с оружием. Валькирии, так назвал их молодой дружинник, проходивший мимо. «Дамы, привет!» Помахала она ярко-розовым мегафоном. «Обожаю ваши костюмы, ну просто амазонки!» Женщины замерли, глядя на миниатюрную блондинку в дизайнерских сапожках и с розовой сумочкой. Светловолосая Марья опустила винтовку и окинула ее скептическим взглядом. «Валькирии, так назвал нас воевода», сухо ответила она. «И это не утеха, а боевая подготовка. А во, настоящее оружие», восхитилась Виктория, подбегая ближе. «Можно попробовать, я однажды стреляла в тире на свидании. Правда, промазала, и мой парень выиграл мне плюшевого мишку». Несколько женщин фыркнули, переглядываясь. Одна шепнула что-то вроде «городская дурочка». «Ну попробуй», пожала плечами та, представившись Марьей. «Только ежели себе что отстрелишь, это на твоей совести будет, Фифа, так и знай». Виктория попыталась поднять винтовку, но та оказалась слишком тяжелой для ее рук. «Ой, тяжеленькая». Она демонстративно надула губки. «Мне бы что-нибудь полегче для начала. И как вы такие сильные стали? Поделитесь секретом фитнеса? Жизнь в пограничье, вот и весь фитнес», усмехнулась одна из женщин. «На вас никто не ворчал, что вы согласились на мужскую роль?» спросила она, возвращая оружие. Женщины напряглись, но Виктория продолжила. «Хотя какое вам дело, кто там что скажет, винтовки-то у вас», пошутила и сама же захохотала блондинка. «И потом, быть независимой, круто. Моя бабуля всегда говорила, Викуля, если парень тебя любит, он будет считать даже твои причуды очаровательными, а если нет, будет критиковать даже твои лучшие идеи». Марья неожиданно улыбнулась. «Твоя бабушка права, Прохор Игнатьевич примерно тоже говорит, когда мужики бурчали, что бабам, дескать, не пристало оружие в руках держать, он сказал, лучше живая женщина с мечом, чем мертвая с прялкой, уже обожаю его». Искренне восхитилась Виктория. «А научите меня хоть чему-нибудь, я быстро учусь, и обещаю не выкладывать ваши секретные приемы в пульс». К удивлению остальных валькирий, Марья согласилась. «Ладно, иди сюда, для начала давай с метательным ножом, он полегче будет». Через полчаса блондинка уже попала в мишень 2 раза из 10, чем вызвала одобрительные возгласы женщин. К концу занятия Виктория уже пообещала отправить дамам базовые упражнения для укрепления рук и классные рецепты здоровой овсянки. «Ваш воевода просто мечта. В городе таких мужчин днем с огнем не найдешь. Берегите его», сказала Виктория, вытирая пот с лица, при этом удивительным образом не размазав макияж. «Ты не такая пустышка, какой кажешься», заметила Марья, провожая ее. «Спасибо», просияла Виктория. «Это лучший комплимент за день». Историю с петухом и рассказы валькирии Виктория записала в свой блог прямо на месте. Такие живые зарисовки всегда нравились ее подписчикам. В лаборатории Александра Зарецкого ее встретили его родители, скромные пожилые люди, мастера стеклодувы. Они с гордостью показывали удивительные колбы и пробирки, которые делали для сына. «А раньше где вы работали?» – поинтересовалась Виктория. «В Муроме, в маленькой мастерской», ответил отец Александра, седовласый мужчина с добрыми глазами. «Когда сын пропал, мы совсем отчаялись. А потом пришел этот боярин и вернул нам Сашу. Представляешь, сам в логово к самому ректору полез. Таких господ я раньше не встречал. Он нас как родных принял», добавила мать, украдкой вытирая слезу. «Дом дал, работу. Говорит, ваш сын, талант, его беречь надо, а значит, и вас тоже». На центральной площади Виктория заметила группу детей, играющих в какую-то игру с деревянными мечами. Они изображали бой с бездушными, а один мальчик, видимо, играл роль Платонова. «Я, воевода, бздыхи, молитесь», — командовал он, размахивая деревянным мечом. Виктория не смогла сдержать улыбки, наблюдая за искренним восхищением в глазах детей. Последней встречей стало знакомство с итальянским доктором Джованни Альбинони, который эмоционально размахивал руками, описывая ей новый проект больницы. «Этот юноша, этот Прохор, он понимает важность медицины», — восклицал доктор с сильным акцентом. «В Сергиевом посаде меня держали в тюрьме, а он — свобода и работа. Я говорю ему, Нужна операционная, он говорит, будет. Нужны инструменты, будут. Мадонна Миа, такого сеньора я не встречал со времен отъезда из Венеции. Вечером, возвращаясь в Сергиев Посад, Виктория просматривала записи и снимки. Из них складывался удивительный образ, не надменного аристократа, а настоящего лидера, которого уважали и любили простые люди. Таинственный молодой воевода с внешностью героя романа и душой защитника. Прохор Платонов. Последний романтик пограничья, так она назвала свой будущий материал, уже предвкушая, как он взорвет ее блог. История о петухе точно получит массу лайков, а образ воеводы, спасающего людей из подземелий злодея князя, заставит трепетать сердца подписчиц. Утренний свет просачивался сквозь занавески, когда мегафон на столе мелодично зазвонил. Я протянул руку и принял вызов, увидев на экране имя Родиона Коршунова. «Началось», — произнес он без приветствия, и я уловил нотки удовлетворения в его голосе. Информация о связях Большилопова с бандой Кабана уже в сыскном приказе. Вчера вечером в газете вышла статья о его прошлом мошенничестве в Нижнем Новгороде. Мои источники сообщают, что утром его уже вызвали на первый допрос. Я отложил мегафон и подошел к окну. Улицы Сергиева Посада уже наполнялись торговцами и ремесленниками, спешащими на работу. Сколько среди них таких, как Большилопов? Сколько прятали темные тайны за респектабельными фасадами лавок и магазинов? «Заслуженная расплата», — ответил я, вспоминая, как этот купец пытался натравить на меня бандитов. «Держи меня в курсе». Следующие несколько дней информация поступала регулярно. Коршунов умело дирижировал компанией, заставляя думать каждого ее участника, что идея исходит от него самого. Несколько анонимных писем в налоговый приказ, намеки о прошлых грехах купца, подброшенные нужным людям слухи о связях с преступными элементами, и механизм был запущен. Родион действовал с размахом и какой-то залихватской удалью, сплетая вокруг Большилопова паутину вроде бы разрозненных действий, ведущий к единому и закономерному итогу. Сначала мне показалось даже, что Коршунов хочет произвести на меня впечатление, как на своего нанимателя. Но после понял, что бывший разведчик, что называется, засиделся, не имея ресурсов и возможностей, и сейчас отрывается по полной, наказывая мошенника с помощью его же методов. Полина, управлявшая нашим представительством, сообщила, что к ним начали обращаться бывшие клиенты Большилопова. «Люди боятся иметь дело с магазином, который в любой момент могут конфисковать», объяснила она, перебирая счета. «Наша выручка выросла на 40% за неделю. К концу недели я лично наблюдал результаты нашей работы. Проходя мимо Большилопова и сыновей, я увидел зияющие пустотой витрины. Магазин, еще месяц назад работающий хоть как-то, превратился в унылое заброшенное место, окруженное аурой неудачи и краха. Банк начал процедуру взыскания», сообщил мне Коршунов во время нашей следующей встречи. «После нашей схемы с сумеречником Ануфрий не смог внести очередной платеж. Пытался продать свой дом, но никто не предложил и половины реальной стоимости. Все боятся конфискации имущества по делу о мошенничестве». Я отпил кофе и поморщился. Напиток ожидаемо оказался горьким. Прямо как и судьба, постигшая купца. Во времена моих предков предателям и заговорщикам рубили головы прямо на площади, заметил я, отставляя кружку с отваром. Теперь же приходится двигаться окольными путями, но результат тот же, справедливое возмездие. Коршунов усмехнулся, в его глазах блеснул азарт старого вояки. «Война прямая и тайная отличаются лишь инструментами, Прохор Игнатич», — ответил он, потирая ногу под столом. «Когда я командовал разведкой, мы тоже использовали различные закулисные маневры. Не потому, что боялись прямого столкновения, а потому что так было эффективнее. Меньше жертв, больше результата». Я кивнул, принимая его довод. «В моем прошлом мире все решалось проще. Открытый вызов, честный поединок, ясный исход. Здесь же приходилось играть по иным правилам». Вскоре операция достигла кульминации. Банк конфисковал имущество Большилопова, и я через подставных лиц выкупил магазин и склад за треть их реальной стоимости. Коршунов доложил, что наши агенты заметили подозрительную активность в доме купца, он явно готовился к бегству. «Просто как прошлый раз», — усмехнулся Родион, передавая мне документы на новоприобретенную недвижимость. В Нижнем Новгороде он тоже сбежал ночью, оставив кредиторов с носом, но повторно ему повернуть этот фортель не удастся. В ту же ночь Коршунов позвонил снова. Мышеловка захлопнулась. Сыскной приказ взял его с поличным на восточных воротах. При нем нашли 40 золотых рублей и фальшивые документы на имя Анатолия Кривошеина. Как вам такой финал истории? Я смотрел на ночной Сергиев Посад из окна нашего представительства. Город спал, не подозревая о драме, разыгравшейся на его окраине. Достойное завершение, ответил я, но расплата – это лишь начало. Мы не просто мстили за прошлое, мы закладывали основы для будущего. Этот магазин станет еще одной опорной точкой для Угрюма. Положив магафон, я подумал о Нижнем Новгороде, где остались обманутые Ануфрием Остапом многочисленные люди. Стало бы им легче, узнай они, что этот мерзавец получил по заслугам. Возможно, как я и говорил, торговая война – это все равно война, а войны я не проигрываю. Никогда. Судьба Большелопова послужит предупреждением для тех, кто считает возможным безнаказанно действовать против меня и моих людей. В этом мире, полном интриг и темных секретов, приходится осваивать новые методы войны, но цель остается прежней – победа, абсолютная и безоговорочная. Заполняющие сейчас улицы городов люди не понимают. Подлинный враг не предложит капитуляцию, не ответит на крик о пощаде. Он придет, чтобы забрать души, уничтожить людей всех без исключения. Но когда он придет, я буду готов. И первый отголосок грядущей бури – гон. В самом этом явлении мне виделось много неясного. В мое время это была просто волна бездушных. Она сносила все на своем пути, двигаясь тупо и неумолимо, словно лемминги или лососи на нерест. Сейчас же я слышал совсем иное. Организация, управление, тактика. Словно это не орда чудовищ, а ведомая кем-то армия. А у любой армии есть свои цели и принципы, которым можно противодействовать. Жаль, что к ним нельзя внедрить лазутчика или допросить какого-нибудь бздыха. От этой мысли я невольно усмехнулся. Многое бы тогда стало проще. Но кое-что сделать все-таки можно. Глава 14. Еще до ареста Большелопова я начал собирать по крупицам информацию о гоне, следуя древнему тактическому принципу. Чтобы победить врага, его нужно изучить. Месть купцу шла своим чередом, как тележка, пущенная с горы, а вот к гону следовало готовиться основательно. Одну из таких ночей я провел в библиотеке Сергиева Посада, куда за небольшую мзду меня пустила престарелая сотрудница, чтобы в тишине и спокойствии изучать различные документы. Со вздохом закрыв очередную папку из архива, я потянулся всем телом. Затекшие плечи и шея ныли от многочасового сидения в неудобной позе. Полина, задремавшая в кресле в углу библиотеки, вздрогнула от шороха страниц и подняла голову. «Ты все еще работаешь?» Она потерла сонные глаза и взглянула на магафон. «Уже третий час ночи», — недовольно пробурчала девушка. «Сейчас пойдем», — я взъерошил и без того растрепанные волосы. «Завтра наверняка будет тяжелый день. Нашел что-нибудь полезное?» Я окинул взглядом стол, заваленный бумагами. Официальные отчеты стрелецкого приказа. Свидетельства очевидцев. Исследования ученых Княжеской академии. Ни один из этих документов не давал полного представления о гоне, зато каждый привносил новую странность, не укладывающуюся в общую картину. Слишком много противоречий, я помассировал переносицу. Чем больше я читаю, тем меньше понимаю. Полина подошла ближе, касаясь пальцами разложенных на столе бумаг. «Тебе пора отдохнуть, я могу помочь с поисками завтра». «Хорошо», я закрыл глаза на секунду, чтобы унять жжение. «Завтра займемся этим вместе». Утром я отправил Гаврилу и Федота на поиски стрельцов-ветеранов, участвовавших в отражении предыдущего гона. Трофимову я направил официальный запрос на документы о зонах и поселениях, уничтоженных в прошлый раз бездушными. Михаил и Евсей остались охранять наше представительство. Полина вызвалась помочь с изучением тех материалов, что у нас уже имелись. К полудню Гаврила вернулся с первой находкой, пожилым мужчиной с жестким, обветренным лицом и пустым рукавом, заправленным в карман потрепанного пиджака. Пахло от него дешевой сивухой, но глаза оставались ясными. Степан Корнеев служил на западной границе княжества во время последнего гона, представил его Гаврила. Согласился побеседовать за небольшое вознаграждение. Я указал ветерану на кресло напротив моего стола. Старый вояка опустился в него с тяжелым вздохом, оценивающе разглядывая меня. «Значит, вы тот самый воевода-людоед из пограничья, о котором сейчас судачит весь город?» Он хмыкнул. «Молодой совсем. Возраст не всегда отражает характер». Я налил ему чаю. «Вы участвовали в сдерживании последнего гона? Зачем ворошить прошлое?» Он настороженно посмотрел на меня. «Не к добру это. Чтобы подготовиться к будущему», просто ответил я. Тот, понимающе кивнул и принял чашку левой рукой. Я пережил два гона, и каждый раз думал, что не выберусь. Он качнул головой в сторону отсутствующей конечности. Правую потерял в 98-м. Расскажите о том, что предшествует началу гона. Есть ли какие-то признаки, предзнаменования? Корнеев долго молчал, глядя куда-то поверх моего плеча, словно видел там призраков прошлого, потом медленно кивнул. Недели за две до начала звери уходят. Все разом, даже враги, вместе. Волки и олени, лисы и зайцы, бок о бок, в одном направлении. Тишина в лесу стоит мертвая, он нервно потер шрам, а потом приходят предвестники. Предвестники, заинтересованно уточнил я, потому что в моем мире подобного не происходило. Высокие, тощие твари, не похожи на обычных бездушных, умнее, осторожнее, не нападают, просто стоят и наблюдают. На холмах, у речек, на опушках, стоят неподвижно сутками, иногда слегка покачиваясь, как камыш на ветру. Корнеев передернул плечами. Их пытались убивать, только хуже выходило. Какая деревня такого пристрелит, той деревне и конец. После начала гона он железно придет прямиком туда и никого не оставит в живых. Я подался вперед и переспросил. Наблюдают, кружат вокруг поселений, смотрят, словно запоминают. Он сделал еще глоток. В нашем отряде был негласный приказ никогда не трогать предвестников. Я записал эти сведения, размышляя о их практическом применении. Если наблюдатели появляются за две недели, у нас будет время для эвакуации или усиления укреплений. Говорят, некоторые поселения остаются нетронутыми, даже когда находятся на пути бездушных, уточнил я. Это правда? Корнеев кивнул, дотрагиваясь до своего шрама. Никто не знает, как это работает. Есть деревни, которые гон просто обходит стороной, без всякой видимой причины. Может, ландшафт, реки, овраги? Нет никакой логики. Военные инженеры все измеряли, проверяли, никаких закономерностей. Он отставил пустую чашку. Например, была такая деревня Мшага, что стояла прямо на пути волны. Мы уже попрощались с ними, а твари просто обошли, будто невидимая стена оградила. Когда не помогает логика, срабатывает интуиция, парировал я. Неужели у вас не было своих теорий? Сослуживцы шептались про какие-то ритуалы. Он пожал плечами, но суеверные глупцы вечно списывают все на счастливые амулеты, родовую защиту и семейные обряды. Собеседник изобразил кавычки пальцами и громко фыркнул. Ясно. И еще кое-что странное. Те, кто выжил после близкого контакта с тварями во время гона, меняются. Меняются, как, не могу объяснить, но они чувствуют приближение следующего гона. За месяцы до первых признаков мы использовали таких людей как ранних предсказателей. Они не всегда остаются в своем уме. Был у нас один, Леха Шаман, мальцом выжил, когда его деревню гон краем зацепил. Всегда отменно чувствовал, что бздыхи рядом. Еще даже птицы петь не перестанут, еще нет того самого холодка на душе, а он уже шепчет, что твари поблизости. Живые детекторы бездушных. Надо же, возможно, стоило бы найти таких людей. Не для экспериментов, разумеется, а для раннего предупреждения. Если такие люди есть среди беженцев и переселенцев, их способности могли бы спасти многие жизни. И что с ним стало? Во время последнего гона ушел в лес посреди ночи. Видя мои вскинутые в удивлении брови, собеседник добавил, как дерьмо это началось. Он несколько раз говорил, что слышит песни или зов какой-то. Похоже, на него и ушел, мрачно окончил Степан. К вечеру вернулся Евсей с новой стопкой документов, а Федот привел еще двух ветеранов. Все они рассказывали похожие, но противоречащие друг другу истории. Один утверждал, что гон всегда движется с севера на юг, другой настаивал, что направление меняется каждый раз. Третий упомянул о необычных атмосферных явлениях, северном сиянии над центральной частью Содружества за неделю до начала. Я методично фиксировал все эти свидетельства, выстраивая в голове возможные стратегии защиты Угрюма. Если разведчики действительно существуют, нам нужно научиться их распознавать и ни в коем случае не трогать. Стоит установить наблюдательные посты вокруг острога и найти людей с этой странной чувствительностью к приближению гона. Час за часом, день за днем мы собирали информацию по крупицам. Я обнаружил в архивах отчет одного исследователя, где упоминались загадочные каменные круги, вокруг которых бездушные никогда не появлялись, что заставило меня вспомнить о древних мегалитах возле Кочергина, которые я недавно активировал. Чем больше информации я собирал, тем запутаннее становилась картина. Одни источники утверждали, что бездушные целенаправленно ищут крупные поселения, другие, что им важны определенные артефакты или реликты. Третьи вообще предполагали, что движение тварей подобно миграции птиц, древний инстинкт, лишенный осмысленности. Однако я не мог отделаться от ощущения, что за всем этим стоит какой-то разум. То, как твари координировали свои действия, напоминало мне военные операции, а не бессмысленные бродяжничества стада. Я как раз обдумывал собранную информацию, когда в кабинет влетела взволнованная Полина с мегафоном в руках. «Прохор, вышли блоги Листьева и Веденеевой, а также статья Самойловой, она протянула мне устройство. Посмотри». Я оторвался от записи и взял артефакт. Неохотно переключил внимание Стайнгона на более насущные проблемы. Что ж, каменные круги и архивы подождут. Сначала нужно узнать, какую картину угрюмо нарисовали эти умельцы. Первым я прочитал текст Станислава Листьева, озаглавленный «Пограничье отращивает зубы». Его аналитический, жесткий стиль с первых строк выдавал скептика, готового рассматривать каждую мелочь под микроскопом. В то время как княжества обещают защиту и присылают неэффективные отряды стрельцов, в пограничье формируется новый центр силы. Угрюмиха, возглавляемая Прохором Платоновым, не просто поселение, а укрепленный форпост собственной военной организацией, системой обучения и структурой управления. Жизненный уровень местного населения поражает, особенно на фоне соседних деревень, пребывающих в упадке из-за постоянных набегов бездушных. Листьев не скупился на детали, описывая укрепление, организацию дружины и отряд женщин-бойцов Валькирии. Его скепсис постепенно уступал место откровенному удивлению. Способны ли князья защитить пограничье так, как это делает Платонов? Сомнительно. За 3 месяца бывший опальный аристократ превратил умирающую деревню в процветающую крепость, зачистил древние логово бездушных, разгромил ОПГ и разоблачил незаконные эксперименты князя Терехова. И все это силами местных жителей, без поддержки княжеств.